«Он не тронет», — раздался голос позади нее. «Не бойтесь». Вздрогнув от неожиданности и обернувшись, Дарлинг увидела мальчика, или скорее подростка, лет 15. И удивительным было не то, что он заговорил с ней на русском и без всякого акцента, а то, что он оказался черным. Не смуглым, не мулатом, настоящим африканцем. И это был самый красивый африканец из всех когда-либо виденных Дарлинг по телевизору, в кино, на ленте эскалатора в метро или на спорадических джем-сейшенах в питерском мюзик-холле. Африканец был высок, почти на голову выше Дарлинг, тонок в кости, но при этом широкоплеч и идеально сложен. Его голову украшали демократичные дреды, что смягчало официальный несколько чопорный костюм-тройку с затянутым под самое горло галстуком. «Привет!» При виде черного спасителя полубога Дарлинг облегченно вздохнула. «Собственно, я всего лишь искала одну книгу. Среди гостей есть писатель, ты, наверное, знаешь. Книга его, и мне бы хотелось на нее взглянуть». «Привет», — отозвался африканец. «Я Исмаэль, но можно звать меня Иса». «Так вот он какой, приемный сын Даша. Немного странный, но занятный. Преданный семье и отважно берущий на себя вину за дохлых ящериц. Вот только никто не сказал Дарлинг, что Иса почти взрослый». «А я Дарья». «Я уже знаю». «Ты случайно не видел моего друга? Он тоже русский. Костас. Он наверху на террасе. Мы только что говорили с ним. А книгу взял я еще вчера. Если она нужна вам...» «Нет-нет-нет, я просто хотела взглянуть на нее». «О чем разговаривать с почти взрослым мальчиком, очень красивым и разглядывающим тебя самым бесцеремонным образом? Он и не думает уходить, только смотрит и смотрит, и улыбается улыбкой, чем-то похожей на улыбку Даша. Разница лишь в том, что улыбка Исмаэля простодушна, в ней нет подводных течений, глубоких омутов и колючих морских ежей, об одного из которых Дарлинг когда-то поранила ногу. «У тебя классная прическа». «Вот и маме нравится». «У вас тоже ничего». «Спасибо». О чем разговаривать с почти взрослым мальчиком, делающим ударение на слове «мама»? «А почему ты не с гостями?» «А вы почему?» «Я мало кого знаю». «Я тоже. Я не люблю гостей». «Вы мамин друг?» «Не совсем. Скорее, нет. Нет. Жаль». «Ну почему? У твоей мамы без меня много прекрасных друзей». «Ан-Софи, милая. Да. И Зазу. Ан-Софи хочет, чтобы я увидел пустыни». «Хорошая идея. А мама не против?» «Хорошая. И мама не против, но я уже видел пустыни. Ничего интересного в них нет. И в той книге, которую вы искали, тоже». «Ты ее уже прочел?» «До половины. Может, к финалу она станет занимательней?» «Не думаю. Тогда какой смысл читать? Я всегда дочитываю книги до конца». В голове у Дарлинг тихо гудит целый рой вопросов. Чем занимается Иса сейчас? Скорее всего, учится в школе. И чем собирается заняться в будущем? И про пустыни тоже. И про книги, которые он дочитывает до конца, не из принципа, а просто потому, что они ему нравятся. И про африканскую коллекцию. Кто-то же должен рассказать о ней Дарлинг в подробностях, познакомить с самыми выдающимися экспонатами. И про саксофон Криса. Как так получилось, что он перекочевал в руки Исмаэля? И про музыку, какую музыку слушает африканец в Камбодже, и есть ли у него друзья, и есть ли у него девочка, не только мама и Лали, и про пса. Правда ли, что Амаку так опасен, как все о нем говорят? И про кошек. Дарлинг так и не узнала, как зовут кошек. И самый главный вопрос, который волнует Дарлинг, как случилось, что африканский мальчик стал приемным сыном Даша, и как они встретились? Ведь Даша не принадлежит голливудским звездам, которые пачками усыновляют несчастных сирот из стран третьего мира. Но как раз этот вопрос Дарлинг никогда не задаст. Слишком он деликатен. Лучше уж о саксофоне и кошках. Говорят, ты играешь на саксофоне? Об этом уже говорят. Исмаэль широко улыбнулся, показав ослепительно белые зубы, и подергал себя за ухо. Положим, я играю всего второй день. И это не то чтобы игра, просто мне нравится. Ты занимался музыкой? Никогда. Просто мне нравится саксофон, вот и все. Вот и все? Так просто? Ну, конечно. Оказалось, что мы понимаем друг друга. Это намного проще. Тут Исмаэль запнулся, намного проще, чем понимать людей. Ты отлично говоришь по-русски. Моя мама русская. Разве может быть по-другому? По-другому и быть не может. Мама, мама, мама. Для 15-летнего подростка он повторяет это слово слишком часто. Твоя мама — удивительный человек. Я рада, что мы познакомились. И у вас удивительный дом. Это что? Видели бы вы наш дом в Акре? Акра? Это в Гане, а Гана в Африке. Я знаю. Большой дом на берегу океана, большой сад. Там было замечательно, лучше и придумать нельзя. Но нам пришлось уехать оттуда. Ты жалеешь? Нет. Ведь все осталось здесь. Исмаэль приложил руку к сердцу. И почему же вам пришлось уехать? Так решила мама. А ее решения не обсуждаются. Потому что они самые правильные, лучшие. Да. И вы перебрались сюда. Мы ждали Лали. Мама сказала, что для Лали здесь будет спокойнее. Дарлинг удивлена. Она немного знает о Камбодже, но этого немного достаточно, чтобы понять. Камбоджа — не самое спокойное и благополучное место на Земле. Даже оставив за скобками ее недавнюю кровавую историю, даже не рискнув приблизиться к рисовым полям, где частенько рвутся забытые с полпотовских времен мины, нет, Камбоджа совсем не та страна, где можно расслабиться. А почему же вы не уехали в Европу? У мамы сложные отношения с Европой. И с Россией? О России мы не говорим. Это хорошая страна? Разная, как и любая другая. Там ведь идет снег, да? Такое случается. Я не видел снега ни разу. Ну, у тебя еще все впереди. Если мы когда-нибудь переберемся в Россию... До сих пор Исмаэль вызывал в Дарлинг только симпатию. Когда же наступило раздражение и почему? Все дело в слове «мама». Его слишком много, слишком. При этом Исмаэль вовсе не выглядит инфантильным маменькиным сынком, неспособным на самостоятельные решения. Каждая его «мама» крошечный страховочный трос, которым он пытается поплотнее привязать к себе мать. Где-то рядом, на таких же канатах, болтаются другие люди, но Исмаэль должен первым взобраться на вершину и покорить ее. Он гибкий и сильный. Он дочитывает до конца все книги и до конца идет за решениями родного ему человека, какими бы странными, эксцентричными или неправильными они ни были. Преданному сыну Исмаэлю будет непросто найти себе девушку. Сравнения с матерью неизбежны, и вряд ли эти сравнения окажутся в пользу девушки. Бедняга Исмаэль. Не обязательно ждать переезда, а вдруг его не последует. Но ты можешь приехать в Россию и один. Пусть не сейчас, а когда станешь взрослым. Я и так взрослый. Возможно, я неправильно выразилась. Вы правильно выразились. Но я не оставлю маму и Лали. Вдруг им понадобится моя защита. Мужчина ведь должен защищать тех, кого любит. Разве нет? Так и есть. Но не стоит забывать, что ты не единственный мужчина. Есть еще Шон. Упоминание о Шоне было явно неприятно Исмаэлю, и он даже не посчитал нужным скрыть эту неприязнь. Дернул головой, как будто отмахиваясь от назойливой мухи, и снова ухватил себя за ухо. «Шон? Мы бы вполне могли обойтись и без него». Наверное, именно так и выглядят сложные отношения, о которых говорил Янек. Пошел ты к черту! Вот и вся сложность. Что еще говорил завсегдатай горячих точек? Их внутренняя жизнь скрыта от глаз. Как же, как же! Вывалить совершенно постороннему человеку семейные проблемы – скрытностью здесь и не пахнет. Ты, наверное, мог бы обойтись, но твоя мать выбрала его, и Лали — его дочь. Ты должен понимать это. Вы что, друг Шона? Нет. Я знаю о Шоне не больше, чем о тебе. Просто нужно стараться понять и других людей, каким бы непосильным делом это ни казалось». Исмаэль молчал, но вовсе не потому, что обдумывал слова Дарлинг. Тема с Шоном, к несчастью, оказавшимся еще и отцом маленькой Лали, тяготила его. Но как из нее выбраться, он не знал. Это было простительно для мальчика. Дарлинг — совсем другое дело. Дарлинг — взрослый человек, хотя и повела себя как дура, попытавшись навязать мальчишке, которого знает 15 минут, свои представления о том, что хорошо, а что плохо. Но надо как-то выбираться из этой общечеловеческой пафосной тухлятины. «У вас замечательная коллекция». «Да, мы привезли ее сюда. Хоть все наши знакомые ганийцы нас отговаривали. Почему?» Они суеверные, даже к своим богам подходят на цыпочках. Они считали, что хотя бы несколько вещей из коллекции не стоит беспокоить. И что желательно им оставаться на своих местах. Так будет лучше для них и для всех. Но вы с мамой не суеверны? Нет. И поэтому вся скульптура перекочевала за вами. Конечно. Мы ничего не забыли. Ни одной вещи из Акры. Мама никогда ничего не забывает. А кошки тоже путешествовали с вами? Да. Я до сих пор не знаю, как их зовут. Никак. Это же кошки. Кошки не Амаку. И они вольны выбирать себе любые имена. Или не выбирать их вовсе. А если уж они выбрали имя, то обязательно... «Дадут знать об этом». «Пока не давали?» «Нет». «А как зовет их Лали?» «Ну, каждый раз по-разному. Она надеется, что кошки рано или поздно откликнутся на какой-нибудь из имен. И что случится после этого? Мама говорит, что случится нечто совершенно удивительное, если ты, конечно, угадаешь имя. Во-первых, кошка подарит тебе одну из своих жизней, ведь их у кошек намного больше, чем у людей. И еще одна жизнь обязательно пригодится, ведь случиться может всякое. Потом кошка, если захочет, может открыть важные знания о том, как проникать в суть вещей. И в человеческую суть тоже. Если ты обладаешь этим знанием, любой человек окажется у тебя в кулаке, повиснет на булавке, как бабочка. И уж ты сам решаешь, вытащить булавку или нет. И ты в это веришь? Дарлинг неожиданно почувствовала холодок, пробежавший по спине. Насаживать людей на булавки, как бабочек, рассовывать по карманам спичечные коробки самыми разнообразными энтомологическими экземплярами, разве не этим занимается Даша? Именно этим. Костас, Тео или Янок, взятые по отдельности, они производят впечатление самодостаточных и сильных мужчин, многого добившихся в жизни. Но, находясь в одном пространстве с Даша, они разом теряют свою силу, ведут себя как марионетки в руках опытного кукольника. Дарлинг, трудно представить, чтобы мужчина добровольно отказался от собственных планов и поставил под угрозу дело всей жизни только из-за прихоти женщины, пусть и много значившей для него когда-то, но именно это сейчас и происходит. Кто такая Даша? Она не знаменитость, не героиня таблоидов, не юная красавица-модель. В ней нет открытой, вызывающей сексуальности, которую Коко обозвала когда-то портяночной, из-за вони, которую она издает, поражая окрестности в диаметре 500 метров. Кто такая Даша? Не иначе, как женщина, угадавшая имя кошки. Сразу двух кошек. Что было потом, знают только кошки и она. Но в знании человеческой сути и умении манипулировать ей, Даша, не откажешь. И ты в это веришь, Иса? В эту сказку? Исмаэль рассмеялся, довольный произведенным эффектом. Нет, конечно. Но Лали очень любит ее слушать, поэтому мама и рассказывает ее на ночь. Сказка про кошек — чемпион среди всех остальных сказок. В детстве я ее тоже любил. И кошек тоже. Они всегда жили с нами. Те самые, которые живут и сейчас? Те самые. Они, наверное, очень старые. Кошки вовсе не выглядели старыми, насколько их смогла запомнить и рассмотреть Дарлинг. Они были всегда. Я даже думаю, что они старше Амаку. Пес, все это время спокойно лежавший у ног Исмаэля, поднял голову и навострил уши. Но Амаку сдает, а кошкам ничего не делается. Вот и выходит, что мамина сказка не такая уж и сказка. Или это какие-то специальные кошки? Дарлинг заставила себя улыбнуться. Я тоже думал об этом. Кошки, которые всегда смогут нас защитить. Защитить. Это третье по популярности слово в лексиконе Исмаэля после «мама» и «лали». От чего? Ну, мало ли от чего. Конечно, про кошек все неправда, кроме того, что я знаю их с детства. Но иногда просто здорово подумать, что есть что-то, что делает тебя неуязвимым. Неуязвимость. Вот о чем мечтает этот мальчик. А в этом доме уязвимы все, за исключением хозяйки. Я ведь тоже искал им имена, а потом бросил. Теперь это делает Лали. Меня она решила звать Мо. Значит, вы ей понравились. С этим уже ничего не поделаешь. Да, я все же поищу своего друга, сказала Дарлинг. Вас проводить? Не стоит. Лучше возвращайся к гостям. Мы ведь еще поговорим? Конечно. И вы немного расскажете мне о России? Обязательно. А ты мне расскажешь о вашей африканской коллекции. Идет. Расставшись с Исмаэлем и Амаку, Дарлинг взлетела на второй этаж, но Костаса на террасе не обнаружила. Спуститься он не мог. Лестница все время была в поле ее зрения, и никто не поднимался и не спускался по ней. Значит, Костас где-то здесь. «Костас!» — позвала она, не слишком, впрочем, громко. «Где вы? Эй!» Ответа не последовало. Обойдя диван, Дарлинг обнаружила обеих кошек. Теперь, в отсутствие Лали, они лежали, прижавшись друг к другу, среди диванных подушек. Появление Дарлинг нисколько не взволновало их. Лишь одна приподняла голову и слегка приоткрыла глаза. «Ну, привет!» Не удержавшись, Дарлинг прикоснулась к кошачьей мордочке кончиками пальцев. «Привет, Джин!» Произнесенное Дарлинг имя не произвело никакого эффекта, и глаза животного так и остались исполненными сонного безразличия. «Паоло?» И снова Дарлинг не достигла цели, да и сакральные имена кончились. В запасе, правда, оставались опереточные «Коко» с Василисом Василиском, но представить, что почти бессмертные создания могут звать именно так, было невозможно. Оставив кошек в покое, Дарлинг переместилась к дверям по правую сторону от террасы и по очереди приоткрыла их. Детская с доминирующим фисташковым в цветовой гамме и спальня, решенная в спокойных бежевых тонах. По обилию фотографий на комоде и фотоаппаратуре, сваленной на кресло у двери, Дарлинг поняла, что спальня хозяйская. А к фотографиям стоило присмотреться повнимательнее. Их насчитывалось около десятка, в основном художественные портреты. Главной героиней была Лали, сначала непроявленная в материнском животе, беременная Даша со снимка, поразила Дарлинг своей нежной беззащитностью. Затем Лали-младенец в гордом одиночестве, затем на руках у Шона, затем на руках у Исмаэля, и это была единственная фотография Исмаэля. Ничего удивительного. Фотографировал, скорее всего, Шон, а у них с Исмаэлем сплошное пошел ты к черту. Отсутствие Исмаэля компенсировалось присутствием всех остальных, включая Амаку и кошек. И Дарлинг вдруг подумала, что Даша могла бы быть чуть внимательнее к своему старшему, пусть и приемному сыну. Чуть благодарнее ему за преданность. Наверняка он видел весь этот не совсем справедливый комодный иконостас, и это явно не укрепило его симпатии к молодому отчиму. А то, что двое мужчин в ее семье не ладят между собой, уже давно должно было обеспокоить Даша. Но она занята только собой, своей игрой в спичечные коробки с насекомыми. Оказывается, он хороший фотограф. Голос Костаса раздался так неожиданно, что Дарлинг вздрогнула. «Я вас искала. Исмаэль сказал мне, что вы здесь, в супружеской спальне. Бросьте, Костас. Он сказал мне, что вы на втором этаже. Хотел побыть в одиночестве». «Стоило ли приезжать сюда, чтобы побыть в одиночестве?» «Не стоило. Ты права. Не стоило вообще приезжать. Теперь я это понимаю. Еще не поздно уйти. Поздно. Отчалим по-английски. Никто не заметит. Она видела подарок. О, началось. Я не знаю, соврала Дарлинг. Вы же были вместе какое-то время. Недолгое. Я просто переоделась в это платье. Зачем? Африканская вечеринка. Вы разве забыли? Меня никто не приглашал переодеться. Мужчин это не касается. И много их здесь? Не очень. Исмаэль милый, правда? Вы его знали раньше? Нет. Когда мы с ней встречались, не было никакого Исмаэля. Зато теперь он есть. И Лали. Изменить это невозможно. Давайте уйдем. Так будет лучше для всех. Нет. Хотите поговорить с ней? Вы ведь уже пытались, и ничего из этого не вышло. Меня интересуют те двое, которые стояли на террасе, когда мы пришли сюда. Кто они? Странно, что его интересуют Янок и Тео, а вовсе не Шон, нынешний муж Даша. Тягаться с ее настоящим бесперспективно, каким бы смешным и нелепым оно ни казалось. Проще предъявить счет прошлому. Другого объяснения внезапно возникшему интересу Костаса к товарищам по несчастью у Дарлинг нет. Тот, что в костюме и белой шляпе, писатель. Ну надо же! Не иначе, как лауреат какого-нибудь Букера или что там еще дают за романы века? Нобелевку. Но я не отслеживаю. А второй, видимо, изобрел атомную бомбу. Возглавил экспедицию к обратной стороне Луны. Второй — журналист. Где она их только находит, этих клоунов? Наверное, там же, где и вас. Это не просто нарушение субординации. Это самое настоящее хамство.